Глава 12. Отец Алексей служил литию, и доступа в спальню не было. «Еще молимся об упокоении души усопшего раба Божия Василия, и уеже простите ему всякому прегрешению, вольному же и невольному, Господи, помилуй!» Последнюю фразу батюшка повторил зычным баритоном троекратно. Кирасиров молился о своем. «Господи, пусть доктор Тоннер вспомнит о неотложных делах и уберется во свояси». Со стороны гардеробной слуги сделали попытку занести в спальню тело Насти. Отец Алексей, размахивая кадилом, ринулся к ним. «Негоже убийцу класть рядом с останками жертвы!» — возмущенный изрек батюшка. «Негоже над самоубийцей святые молитвы возносить! Вон отсюда!» Слуги замерли, не зная, что делать. В узком проходе с телом им было не развернуться. «С чего вы, батюшка, решили, что князя Анастасия убила?» Бесцеремонно отодвинув Кирасирова, Тоннер вошел в спальню. «И насчет самоубийства поясните, записку, что ли, нашли?» «Какой я тебе, батюшка, сын дьявола и гиенны!» — вознегодовал отец Алексей. Кадило полетело в Тоннера, тот еле увернулся. «Прочь, мощепотрошитель!» Тоннер не удивился. Церковь вскрытие тел не одобряла. А почему не понять? Бессмертная душа от исследований не страдает. Запрета в Писании нет, ведь в библейские времена не было патологоанатомов. Сплошной парадокс. Пользовал доктор больного. Тот помер. А правильно лечил или нет, проверить невозможно. Илья Андреевич старался сохранять спокойствие. По роду деятельности я видел много самоубийц, и все они оставляли предсмертные записки. Так, мол, и так, прошу никого не винить, свел счеты с жизнью потому-то. Мы комнату осмотреть не успели, может, вы что-то нашли? Хорошо, что Угаров обстановку зарисовал. Маленький столик, стоявший у окна, священник приспособил для своих нужд, переставив все, что там стояло. «Ничего не нашел. Про то, что девка руки на себя наложила, люди сказывали». «Они много чего сказывают, да не все правда», — в тон священнику ответил Илья Андреевич и быстро скомандовал. «Заносите тело». Отец Алексей попытался снова замахнуться на них своим оружием, но Тоннер крепко схватил его за руку. Настю уложили подле князя. Обоих накрыли простынями. «Над самоубийцей служить не буду», — оскорбленно заявил поп. «И не надо. Отдохните пока, а мы спальню осмотрим». Священник понял, что его прогоняют. «И кто? Католик и мощепотрошитель?» «Как же так?» — ища поддержки, поп устремил взгляд на Кирасирова. «Власть должна защищать православных». Но молитву Кирасирова Господь не услышал, а без Божьей поддержки связываться с Тоннером Кирасиров побаивался. Да и повода нет, лития прочтена, долг перед покойником выполнен. Видя, что никто не пытается осадить трупа осквернителя, священник покинул спальню. Если бы в проходе не стояли исправник с Терлецким, он бы напоследок громко хлопнул дверью. «Дайте зарисовку», — попросил Угарова Илья Андреевич. Денис замешкался, в руках держал уже два альбома и очень боялся их перепутать. Второй нашел в трофейной, на камине, и страшно удивился, почему Тучин бросил его там. А пролистнув, ужаснулся. Сашины рисунки были верхом неприличия. На самых первых Маша Ростоцкая была одета во вчерашнее платье с фижмами. На последующих платье исчезло, зато появились сатиры, и на самых последних и вовсе черти с рогами. И то, чем Маша с ними занималась, пристойными словами не опишешь. Неужели девушка Сашки позировала в костюме Евы? Нет, конечно. Это значит, что на свидание Маша вообще не пришла. А Сашка разозлился и гнев свой выплеснул на бумагу. Точно разозлился. Ишь, три листа с мясом вырвал. чего себе никогда не позволял. От греха подальше Угаров забрал альбом с собой. Нарисовано-то мастерски. Ни одного лишнего штриха. Композиции безупречны, динамика превосходна. В каждом персонаже неутомимая похоть. Не дай бог, кто увидит. Машу всякий тут узнает. Денис раскрыл свой альбом на нужной странице и подал Тоннеру. Итак, на столике стояли две тарелки. Где они? Одну батюшка водрузил на камин, вторую нашли под кроватью. Оттуда же вытащили ночной горшок. К изумлению Угарова Тоннер заглянул внутрь. «Пустой», — огорчился Илья Андреевич. «А полный неужто бы понюхал?» Угарова передернуло. «Абсолютно не брезглив столичный доктор». Тоннер тем временем продолжал осмотр. «Одна тарелка тоже пуста, а вот на второй еда не тронута. Кусок мяса и жареная картошка. Глазьев!» — Антон Альбертович подскочил к Тоннеру. «Возьмите в Несесерии две пробирки и положите по кусочку пищи в каждую, а я пока с напитками разберусь. Итак, два бокала на столе стояло, два на полу. Теперь все четыре на камине. И какой из них откуда?» «Да проще пареной репы», — воскликнул Угаров. «Левые, что ближе к окну, со стола, а правые — с пола». «Да-с, наиболее вероятно. Потом уточним у священника. Кувшин воды подайте», — обратился к слугам Тоннер и оглядел помещение. Опять толпа в дверях. И Митя приперся, и Рухнов, и вся дворня. Глупо проводить расследование на глазах десятков людей. Вдруг среди них убийца. Среди зевак Илья Андреевич приметил и Петушкова. «Господин управляющий, крысы, мыши в имении водятся?» «Как без них?» — вопросом на вопрос ответил тот. «Чем травите?» «Мышьяком. Самое убойное средство». «Так я и думал», — заметил Тоннер и неожиданно прибавил. «Это хорошо». Если бы выяснилось, что грызунов травят цианидами, список подозреваемых разросся бы до бесконечности. Мотив отравить хозяина у холопа всегда имеется. В самой природе рабства конфликт между ними заложен. Итак, могла ли отравить князя Настя? В этом Тоннер сомневался. На первый взгляд версия исправника логична. Компаньонка крутила роман с князем, почему бы ей в него не влюбиться? А может, наоборот, чувств не питала, просто хотелось богатой княгиней стать. И когда Василий Васильевич внезапно женился на другой, решила руки на себя наложить, а заодно и совратителя-обманщика наказать. Но почему в день свадьбы? Надеялась, что Северский у алтаря опомнится, кинется ей в ноги прощения просить? Бред! Не походила Настя на наивную дурочку. Да и расстроенной вчера не выглядела. Флиртовала с кавалерами, веселилась. Девка она молодая, красивая. Если не мужа, так покровителя легко бы нашла. Если верить Глазьеву, и препятствий не боялась. Как ловко она устранила мешавшую роману с Северским Анну Михайловну. Кто-то из слуг принес кувшин с водой. «Антон Альбертович, возьмите-ка нумерованные пробирки в моем Несесерии. В каждом бокале ополосните стенки водой, а затем смывы разлейте по пробиркам». Илья Андреевич снова заглянул в рисунок. «И, наконец, две бутылки из-под шампанского. Куда их поп засунул?» Тоннер бросился искать. Никто ему не помогал. Что за пробирки, зачем в них что-то кладут и наливают, не понимал даже Терлецкий. Интуиция, мудрая эфемерная дама, нашептывала Илье Андреевичу, Настя невиновна. Зачем травить себя любимую и желанного мужчину? Логичней покончить с соперницей, притом задолго до венчания. И опий у компаньонки имелся. Зачем ей цианид покупать? Но если не она, то кто? Северский? Маловероятно. А новоиспеченная княгиня? Шулявский вчера прямо на ее вину намекал. «Ставлю все деньги, что князь проживет недолго». Значит, Настя — случайная жертва. Пришла в спальню утром после ухода Северской и на свою беду пригубила шампанского. тогда... Если отравительница Настя, яд обнаружится только в бокалах, туда его проще кинуть. Если преступление совершила княгиня, яд найдется и в бутылке. Какой бокал утром схватит муж, Северская предугадать не могла. Где же бутылки? Илья Андреевич отдернул шторы. Слава богу, стояли там. «Пустые!» — вновь расстроился доктор. «Они и утром были пустые», — подсказал Угаров. «Очень странно, очень», — присвистнул Тоннер. «Что странного?» — подал голос Кирасиров. «Свадьба. Взяли и выпили». «Допустим. А почему тогда ночной горшок сухой?» — спросил Илья Андреевич. «Ну, знаете, я преступников ловлю. Так сказать, в нужники не заглядываю», — с ненавистью ответил исправник. «А зря. В них много интересного можно обнаружить». Размышляя о своем, доктор не заметил, что Кирасиров побледнел. Степень кипения исправника приближалась к критической. Сперва доктор Настю загробной жизни лишил, потом попа выставил, теперь указывает, куда ему нос совать. «Я придумал, как уточнить время смерти. Еду заказал князь, сказал, что голоден. Логично предположить, что он же ее и съел, так?» Кирасиров в раздражении кивнул. Сам бы он сейчас с удовольствием съел бы Тоннера. Еду князю подали около часу ночи, не обращая внимания на исправника, продолжал доктор. «По степени переваренности можно узнать, когда Северский умер. Придется вскрывать». «Ни за что! Хватит святотатств!» — закричал Кирасиров. Тоннер посмотрел на Терлецкого. Тот молчал. «Разбирайтесь, мол, сами». Корил себя за глупость. Ввязался в расследование, его не касавшееся, раскрыл инкогнито, подставил под удар задание государственной важности. «Жаль», — только и сказал Тоннер. Подошел к камину, присев на колени, потрогал сложенные дрова. Затем поднес руку к носу, понюхал и торжествующе повернулся к Кирасирову. «Поленья мокрые! Как вы это объясните?» «Что?» «Нет, доктор явно безумен. Надо проверить у него документы. Вовсе он не эксперт, наверняка из дома скорби сбежал. Лазает по ночным вазам, нюхает дрова». «Поленья мокрые и пахнут шампанским», — пояснил Тоннер. Терлецкий заинтересованно двинулся к камину. «Молодец, доктор. Таких бы в полицию, уголовные дела вести. Дотошный, ни одна мелочь от него не ускользнет. Придется ему помочь. Не то затюкает его местный обалдуй. Ишь, как огрызается». «Надо одежду покойных обыскать», — предложил Тоннер. «А давайте я», — предложил Угаров. Одежда князя лежала на кресле, платье Насти на полу за ширмой. Денис, зажав альбомы под мышкой, принялся их ощупывать. И тут в спальню вошел генерал. Как всегда со свитой, за ним шествовали Роос, Данила и Кшиштов. «Ну что, Шулявский?» — осведомился Кирасиров. «Дверь мы вскрыли. Поляк там нет», — кратко доложил генерал и с недоумением спросил Терлецкого. «А зачем вы дрова нюхаете?» «Кто-то шампанское в камин вылил», — объяснил Федор Максимович. «Это Настя», — с уверенностью сказал Кирасиров. «Слуги имеют привычку допивать из бутылок, а она в них яд бросила, однако лишних жертв не хотела, вот остатки и вылила». «Возможно», — задумчиво произнес Тоннер. «Проверим. Антон Альбертович, сделайте смывы из бутылок, а я пока воду из бокалов проверю». «Сию секунду». Тоннер кинул в четыре пробирки по щепотке купороса. В двух появились знакомые ярко-синие хлопья. В оставшихся реактив, не меняя цвета, осел на дно. «Третье и четвертое. Те бокалы, которые, по нашим предположениям, на полу стояли», — заключил Илья Андреевич. «Смывы из бутылок готовы?» «Готовы, готовы». Глазьев протянул еще две пробирки. «Посмотрим». Снова две щепотки купороса. «Фифти-фифти, как говорят англичане. В одной бутылке яд, в другой нет». И Тоннер решился открыть терзавшую его тайну. Яд, обнаруженный в бутылке, окончательно убедил доктора, что Настя ни при чем. «Господа, я вынужден кое в чем признаться», — перешел на французский Илья Андреевич, дабы не посвящать в свой секрет слуг. «Вчера вечером, во время фейерверков, я невольно услышал разговор между княгиней и Шулявским». «Подслушивали?» — с издевкой спросил исправник. «В нашей работе это первейшее средство», — поотечески приобнял Кирасирова Терлецкий. «Ненарочно, так получилось», — скрипя сердце, согласился Тоннер. «Оказывается, они давно знакомы, когда-то даже собирались пожениться. Но Анджей совершил нечто предосудительное. Княгиня Елизавета даже в полицию его намеревалась сдать. Как я понял из их разговора, Шулявский появился в имении не случайно. Дело у него было к княгине». «Почему вы молчали?» — воскликнул Терлецкий. «Не хотел портить репутацию замужней женщины», — смущенно пояснил доктор. «А теперь захотели?» — продолжал наскакивать Кирасиров. «Обстоятельства изменились». Илья Андреевич повернулся к Угарову. «Что-нибудь нашли?» «Ничего интересного. Пустая склянка из-под микстуры». «У Насти?» «Нет, у князя». Денис вертел пузырек в руках. «Дайте-ка сюда», — попросил Тоннер. Открыв крышечку, понюхал на свой манер. «Микстурка доктора Глазьева. Антон Альбертович, князь ваше лекарство при себе держал?» «Нет, только мы с Настей», — удивленно ответил Глазьев. «А в Настином платье микстурку нашли?» — спросил Угарова Тоннер. «Нет, лишь у Северского». «Еще одна загадка», — заключил Илья Андреевич. «Еще одна? А какие предыдущие?» — не унимался Кирасиров. «Извольте. Загадка номер один, самое главное. Где княгиня с Шулявским? Загадка номер два. В микстуру доктора Глазьева входит обезболивающее — опий. Это сильный яд, известный как сонное зелье. Приняв его в достаточном количестве, человек засыпает и не просыпается. В микстуре его содержание невелико, но у Антона Альбертовича есть и концентрат. Им-то можно отравить за милую душу. Если убийца Настя, почему она использовала менее доступный яд? Напоминаю, это загадка номер два. Загадку номер три мы уже обсудили. Зачем было разводить цианид в бутылке? Легче кинуть прямо в бокалы. «Вы считаете, яд растворила не Настя?» Терлецкий понял, куда клонит доктор. «Думаю, дело было так», — начал Тоннер. Княгиня проснулась утром. Северский спал. Еще вечером, встретившись с бывшим любовником, Елизавета решила с ним сбежать. Старая любовь ведь не ржавеет. И сами знаете, развод в России весьма затруднен. И потом титул, имение. Она решает отравить князя, инсценировав смерть от угара. Кидает яд в бутылку из-под шампанского. Когда муж проснется и захочет похмелиться, нальет себе игристого и готов. Ключ от покоев из его кармана Елизавета вытащила. Иначе ей не выйти отсюда. Но вот дверь снаружи закрыть забыла. Да и откуда ей было знать, что в спальню, выследив ее уход, заявится Настя? Ведь смерть этой девицы Северская не планировала. Было очень рано. Спали гости, спали слуги. Княгиня оседлали лошадь, Елизавета сделала круг по полям, чтобы ее увидели крестьяне. Потом тайком сюда вернулась, хотела убедиться в смерти мужа и закончить инсценировку. Зашла в спальню, вылила остатки шампанского в камин, подкинула дров в печку и задвинула вьюшку. Настю, лежавшую за ширмой, не заметила. Не мудрено, даже мы увидели труп девицы не сразу. Закрыла покои на ключ и скрылась с Шулявским. «Увы!» — на Веригине не было лица. «Вы правы, это сделала княгиня Северская. Сомнений нет». «Не согласен». Хотя суждения Тоннера выглядели логично, согласиться Кирасиров не мог из принципа. «Считаю, Шулявский с княгиней просто сбежали, а Анастасия с князем, про то не зная, отравились из-за несчастной любви». «Вы говорите, княгиня дверь на ключ закрыла?» — спросил Денис Угаров. «А ключ вот он, в халате князя лежит». Тоннер потер свой подбородок. «А вот это непонятно». «Можно еще вопрос? А почему княгиня сбежала?» Илья Андреевич сразу и не понял, кто спросил. Оказалось, Рухнов. Стоял в дверях и все еще старался не смотреть на Настю. Глаза у него были красные, а лицо желтое, как восковая маска. Ее отъезд с Шулявским был запланирован. Села бы в карету и уехала. Хороший вопрос. А Рухнов этот не глуп. Кто он такой? Надо расспросить, откуда, зачем приехал. И поразмыслить. Побег действительно нелогичен. И чертов ключ в халате. «Не знаю, Михаил Ильич», — честно ответил Тоннер. «Может, в последний момент испугалась содеянного. Пусть это будет загадка номер 4». Из гардеробной раздался шум. Расталкивая столпившихся в дверях, в спальню ворвался Савелий. В руке держал дохлую ворону. «Зачем ты, любезный, ее приволок?» — строго спросил Терлецкий. «Хоронить шел. Во враге, за беседкой, там никто не ходит. Птицы, говорят, насквозь отравленные». Терлецкий разглядел на руках у Савелия рукавицы. «Так туда и иди. Зачем сюда ворвался?» Федор Максимович похлопал неразумного конюха по плечу. «Я и пошел. А около беседки из кустов ноги торчат. Я за них схватился и мертвеца вытянул». «Мужчину, женщину?» — быстро спросил Терлецкий. — Мужчину. И сразу к вам. Не стал птицу хоронить. — Мужчину этого знаешь? — Нет, не местный. — Крестьянин? — Из господ. И одет хорошо. — Черт побери! — воскликнул Кирасиров. — Три трупа в одном имении за одно утро. — Может, сам умер? Шел по дороге, упал и дух испустил. Но сперва в кусты заполз. — язвительно заметил Тоннер и кивнул Савелью. — Пошли, покажешь.